Как только Мэриан скрылась из виду, Бонни Клайсон подошла к бару и налила себе водки. Она посмотрела на рюмку, затем, повинуясь внезапному порыву, пошла на кухню и вылила ее содержимое в раковину. Она беспокоилась за Мэриан и Дэнни, но больше всего она беспокоилась за Ричи. Возможно, он и не забрел далеко, да и вряд ли с ним что-нибудь случилось. Он хорошо знал местность и обычно держался недалеко от дорог и тропинок. Но погода действительно резко ухудшилась, и этот факт ее сын вряд ли брал в расчет. Надо позвонить и предупредить Джо. Она вышла в холл, сняла трубку и начала было набирать номер, но внезапно остановилась. На линии была тишина. Бонни положила трубку и попробовала снова. И опять тишина. Но не совсем тишина. Она различила слабый шум, словно держала ухо морскую раковину и слушала шум моря. И вдруг она услышала голос Ричи. «Мама! Мамочка! Плохие люди! Плохие люди! Плохие люди! Плохие люди! Плохие люди! Плохие люди! Ричи!» — вскрикнула она. В трубке раздался резкий звук, похожий на электрический визг, так что у Бонни чуть не лопнула барабанная перепонка. Она отбросила трубку. Когда все смолкло, женщина снова поднесла ее к уху. «Ричи!» Теперь она плакала, потому что то особое чувство, которое есть у каждой матери, подсказывало ей. Она потеряла своего мальчика навсегда. Бонни словно проваливалась вслед за ним, и темнота накрывала их обоих с головой. А потом темнота стала реальной. Свет отключился, телевизор погас, затихло жужжание холодильника, словно раздавили какое-то насекомое. И в пучине своего горя и боли она вдруг услышала вздох облегчения, словно великое множество душ, страдавших долгое время, обрели освобождение и долгожданный покой.